Бесчисленные легкие поцелуи в щечки, в лобик, в носик, минуя рот. Детей нельзя целовать в рот. При мне в трамвае один вез, видимо, дочь, из детсадика домой, и измучил ее поцелуями в рот. Я сделала ему резкое замечание через весь вагон. Он очнулся, как от преступления, весь малиновый и возбужденный, а дочь, несчастная, лет пяти, уже совершенно скисла от смеха, от щекотки, потому что он еще ее и щекотал. Он очнулся и стал грязно меня ругать, глядя затравленными и обиженными глазами. Откуда ему было что знать? Он говорил то, что говорят. Не лезь нахер, не в свое дело. Посмотрите, до чего вы довели ребенка. Представляю, что вы с ней творите дома. Это же преступление. Вагон весь ощетинился, но против меня. Какое вам дело, старая вы... Уже давно старая женщина, а туда же. Я желаю вашему ребенку только добра. За такие дела ведь сажают. Развратные действия с несовершеннолетними, изнасилование детей. Дура нахер, дура! И потом еще вы удивитесь, что она внезапно родит в 12 лет, и причем не от вас. Слава Богу, он отвлекся на меня. Он горит теперь другим желанием — задвинуть мне кулаком по харе. И, может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ребенка. Я все время всех спасаю. Я одна во всем городе, в нашем микрорайоне, слушаю по ночам, не закричит ли кто. Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик. «Господи, что же это? Господи, что же это такое?» Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда, пришел мой час, высунулась в окно и, как рявкну, торжественно. «Это что происходит? Я звоню в милицию». Кстати говоря, милиция охотно ездит на такие случаи, где преступник еще тут. Сразу 100% раскрываемость. Это я знаю по опыту своих исследований. Немедленно высунулись еще в одно окно, пониже. Кто-то еще закричал. И буквально через 2 минуты я увидела, что издали бегут двое на помощь. Моя задача была его спугнуть, чтобы он ее бросил, ничего не успев. «Да, да, товарищ». Он здесь, сюда, вот, в кустах, несмотря на то, что им еще было бежать 100 метров. И мгновенно он выскочил из кустов и умчался за угол. И тут женщина в кустах громко заплакала. Представляю себе ее ужас и омерзение, когда тебя душат зверски и бьют головой о стену. Я сама с омерзением чувствовала на себе чужие руки, когда что-то затрепыхалось у моего бока в метро, как змея, настырно лезущая в кишки, грубо шарили у меня в сумке. Я обернулась и крикнула: «Это что же вы ко мне залезли в сумку?» И сразу 3 человека из моего окружения, смеющаяся женщина и 2 черных, почти бритых мужика, стали быстро уходить вместе с моим, тоже черным и бритым, и исчезли в толпе. Итак, мы побеждаем. Нести просвещение, юридическое просвещение в эту темную гущу, в эту толпу. Воплощенная черная совесть народа говорит во мне. И я, как бы не сама, я как пифия вещаю. Кто бы слышал мои мысли в школах, в лагерях, в красных уголках. Дети сжимаются и дрожат, но они запомнят. И плюс, мое горе сидит всегда со мной. Рядом. Я о нем забываю, а дети смотрят то на него, то на меня, воспринимая нас обоих как неизбежное одно целое. 7 рублей с копейками потом получу я. Но 3-4 выступления плюс письма. Есть ли силы, способные остановить женщину, которая стремится накормить ребенка? Есть ли такие силы. Вот я выступаю в пионерском зимнем лагере. В эту неделю, спасибо Надечке Б., она мне дала два выступления. Мы едем, сбор у бюро пропаганды, там, сказали, покормят. Беру, как всегда, Тимофея. Собираться надо задолго, предстоит обычный скандал с одеванием. И тут началось самое ужасное. Не самое ужасное вообще, а начало всего того, что последовало за этим. Звонок телефона. Малыш кинулся первым и долго стоял, прижавший трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне. Известная манера. Всегда кидается. Он: «Алло, алло, что, кого? Анну, кого? Алло, кого? Дай, маленький, дай бабе трубочку». «Да погоди ты, ничего не слышу. Что? Алло». Пауза. Положили трубку. Я: «Никогда, слышишь? Никогда». Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку. Он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль! Я отбрасываю его рукой и вежливо разговариваю. А малыш сидит на полу, глаза сверкают, как граненый хрусталь. Это он заходится, хватает воздух. 3, 2, 1, пуск! А-а-а! Минуточку. Или ты замолчишь? А-а-а! Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли. Но ведь у малыша энцефалопатия. Мать его, как видно, роняла со стола. Я ее предупреждала. И у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы. В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать, Серафиму Георгиевну, переводят из больницы в интернат для психохроников. Все. Это все. Все, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает завотделением, знает, что мне некуда брать мать, и на что я живу. «Простите, деточка, как вас звать?» «Никак. Ну, Валя». «Валечка, девочка, а почему так? Что стряслось? Она плохо себя ведет? А где Деза Абрамовна?» «Деза Абрамовна в отпуску, а мы все с первого в отпуску. Начинается ремонт всех больных, кого куда, кого даже выписываем домой, если можно, кого в интернат, одиночек или отказных, кого в другую больницу, но вашу, тетя она вам или мама, неважно, тетя или мама, она живой человек, вашу бабулю не примут». «Почему, Валюша, что такое?» «Они будут держать. Можно я заеду, поговорю? А кто на месте?» «Малышек, погоди, не до тебя». А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам. «Господи, за что, а, Валечка?» «В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь. Вам приезжать не надо. Мы все оформим. Завтра ее увозят». «Так, тише, маленький». Он вывернулся из моего кулака, которым я держала его за рубашонку. «Почему такая спешка?» А сама лихорадочно соображаю, что делать. «Значит так, ее переводят. Пенсию у нее отбирает государство. Интернат нам не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через 2 дня. Я ее успею ли получить?» «Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравновешивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе, они там умирают, как мухи, в этих интернатах для психохроников». «Какая спешка? Никакой спешки!» — неожиданно всплывает голос этой Вали. «Вас же предупреждали загодя, да вы не беспокойтесь». «Никто, во-первых, не предупреждал. В какой интернат ее переводят? Это где?» «Не беспокойтесь, это за городом. Да мы ее погрузим, ее там примут. Теперь за город ездить 2 часа в одну сторону. Спасибо». «Да нет, это дальше. Зачем вам ездить?» — отвечает Валя. «Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила». Да, еще нужна ваша подпись, но это потом. Какая такая подпись? Ну что, вы согласны? Я не согласна. Чего выдумали? А вы берете ее домой? Никаких подписей, говорю я взбешенно. Никаких подписей вы не получите. Новое дело. И я бросаю трубку. Как всегда следует скандал с одеванием. Малыш не хочет надевать валенки с галошами. Не хочет прекрасную ушанку. Еще Андрюшину. Хочет вязаную, легкую. Но ведь холодно. Что ты со мной делаешь? Ты желаешь мне сидеть у твоей койки, смотреть, как ты болеешь опять? Я тебя умоляю. И так далее. Поехал все-таки в легкой шапке. Но в валенках. Хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле. Народное правило. Ладно, до метро 7 минут ходьбы быстрым темпом. В метро тепло, а там опять-таки 3 остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине. Оказалось, зеленый продуваемый газик. Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваная на спине по шву рукава и в самодельной шапке из лисьего хвоста. «У вас рукав продрался?» «О, о, зашиваю, зашиваю!» Бьет на роскошь, но в дальнейшем тоже оформила выступление на 3 копейки, как и я, низшая категория. «Вы кто? Я поэт». Говорю я, чтобы обозначить специализацию. «Я, — говорит лисий хвост, — я сказительница. Они меня так называют. Кто, простите?» «Сказительница. Рассказываю сказки и показываю кукол». «Кукол? О, это так просто. Я делаю необычных кукол из картофеля, из мочалок, понимаете? Вот ваша девочка тоже посмотрит». «Ага». Даже мальчика от девочки не может отличить, хотя Тимошины кудри всех вводят в заблуждение. Девочка моя стрижет припухшими глазками в окна, снявши шапку на морозе. «А я поэт», — говорю я. «Надень», — говорю же, «надень». «Смешно, знаете, я ведь почти тезка великому поэту. А то не поедем, сейчас скажу шоферу остановить и вылезем. Надень». «Какому?» — резонно спрашивает сказительница. «Догадайтесь, меня зовут Анна Андриановна. Это как высший знак». «О, это всегда мистика. Мое имя тоже, знаете, Ксения». «А это в чем заключается?» «Чужая, чужая всем». «Наградили родители, да». «А, молчание в животе у меня подвывает, в душе, которая, не знаю, как у других, у меня находится вверху живота». Между ребер в душе горит беспрерывная лампочка опасности, сигнал тревоги. Не ела ничего в связи со звонком из больницы и не имела ни секунды. Пыталась найти одного психиатра еще давних времен. Сказали только по домашнему телефону и очень громко. Такие тут уже не живут. Стало быть, разошлись с мордобоем. И новый телефон спрашивать бессмысленно. Тимочку покормила. Посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывший чай. Он любит. Весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка. Называется пирожина. Издобрено горькими слезами. Тимоша, вижу, тоже оголодал. Но перед едой мы сначала должны трястись в газике. Холодно и воняет керосиновыми какими-то мешками. Горькая, холодная судьба. Мать моя сегодня пока еще лежит. Я дозвонилась еще раз в больницу. Никакой такой валечки мне не дали. Такая не работает. Тоже мистика. Мама лежит хорошо. Кушает. Я это знаю. Видела, как ест. Жадно вытянув вялые, как тряпочки, губы. Без зуба чавкает. Глаза матовые. Не блестят. Зрачок туманный. И как бы впечатан в глазное яблоко. Маленькая, тусклая, кругленькая печать. Как она в прошлый раз лежала. Плечи, один костяк. Слеза из открытого глаза сбежала. Едва смочила висок. Куда ее такую волочь? Да дайте же, сволочи, хоть умереть на своем месте. Не дают. Месть За все наши деяния настигает нас в конце, когда мы такие убогие, что кому тут мстить, кому мстить? Но затаскают перед концом. Странно, кто такая Валя? Откуда был звонок? Или они там в больнице ленятся, не идут звать? Ведь я 3 раза звонила, 2 раза говорили «сейчас». И трубка лежала, лежала, пока я сама ее не клала безнадежно. «Дети — самые лучшие слушатели», — говорит эта Ксения. «О да», — соглашаюсь я. «Приходишь — крик, гвалт, но начинаешь выступление», — заводит она на полном крике. Газик рыпается по ухабам, мотор ревет. «Может быть, меня разыграла жена Андрея, наняла подругу?» «Нет, все подтвердилось. Маму выписывают завтра. Завтра». «Сказки народов», — заканчивает Ксения. «Простите, а как вас по отчеству?» «Зовите просто Ксения». «Ну, как-то неудобно. Вы давно на пенсии?» «Я? Я не на пенсии», — отвечает эта безотцовщина, а сама явно уже кандидат в бабушки. «А я на пенсии», — говорю я. «Вот выйдет книжка моих стихов, мне пенсию пересчитают, буду получать больше. Пока что мы с Тимой живем, бог знает как, и маму вот из больницы выписывают, и дочь по уходу за 2 детьми, только алименты, а сын инвалид», — перечисляю, как нищий в электричке. «А я, — говорит, не имеющий отчества, подскакивая на ухабах совместно с нами, — я выиграла машину, водить учусь». «Да, некоторые покупают лотерейные билеты, потом говорят, что выиграли. Я знаю такие судебные процессы об отобрании прав». «У нас сын, — говорит отца непомнящий, тряся щеками при скорой езде, — его надо возить в музыкалку, так что пригодилось. Муж принципиально машину не водит, потому что лотерейный билет купила моя мама». «Все понятно, поздно родили», — говорю я. «Но ничего, воспитать успеете к 80-то годам». «Мам», — говорит Тима, — он меня то мам, то баб зовет. «Мама, я есть хочу». «Ваша дочка, это ваша дочка, хочешь конфету?» Забормотала это всем чужая. Он съел, как собака. Гам! И посмотрел еще. «Спасибо, скажи, надень шапку. Тогда тетя даст тебе еще», — говорю я. Тима сидит, как бы не веря в такое. «Вот шапку снял», — говорю я. «Если ты заболеешь, я ведь бабушку из больницы беру. Я завтра...» Оп! Подпрыгнули. «Бабушку из больницы беру», — предупреждая его вопрос, как у таку бабушку. «Помнишь бабу Симу?» «Баба Сима не разрешает без шапок ездить. У, надень шапочку. Тетя еще конфетку даст». Тетя бормочет. «Да-да, я всегда про запас. У меня язва желудка. Мама снабжает импортными. Насильно запихивает». «Так дай же ребенку». «Ну, это я. Раз, два, надеваем». И накидываю шапочку на него. Смотрим друг на друга выразительно. Тима и я. Тетя молчит. Есть же некоторые. И про мать ее. Все ясно. Лотерейный билет, машина, импортные конфеты. Тима осторожно тянет руку к шапке. «Не снимай, Тима». Неудобно как. Ксения без отца задумалась и поникла головой, трясясь, как холодец. Есть люди, которые легко-легко убивают. Перед ними надо на четвереньках плясать, чтобы удостоиться одного взгляда. Они же смотрят не выше подбородка, об улыбке нечего и говорить. Просто так, задумчиво глядят мимо. «А шоколадную ему можно? Я знаю, некоторым детям запрещено, моему сыну». Я говорю: «Нет, шоколадную ему нельзя». Тима окаменел, насколько это возможно в прыгающей машине. «А у меня остались только шоколадные, увы». «Спасибо. А то потом, знаете, сыпь и все такое. Я держусь. Мы не нищие». Тимины глаза переливаются, как чистой воды бриллианты. Все выпуклее и выпуклее. Сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы. Он отвернулся. Он стыдится своих слез. Молодец. Так просыпается гордость. Его ручка ищет мою руку и с силой щиплет. Тетя деликатно отправляет в пасть конфету. Мне нельзя долго не есть. Ну ладно, говорю я, так и быть, я разрешаю. Ничего, одну в день можно, тем более, что это не шоколад, а соевая смесь. У нас давно настоящего шоколада нет, понижен процент содержания. Тима чавкает, как его прабабка, неудержимо и захлебываясь. У меня в животе воет пустота, словно в печной трубе. Нас встречают в пионерлагере. Вы знаете, вы сначала чаю попьете. Они только что чай отпили, пионеры. Уже стемнело, желтые фонари, воздух опьяняющий, сыплется морозная пыль. Не знаю, говорю я, надо подготовиться к выступлению. Ксения, лишенная отца, возражает. Как же, успеем, обязательно горячего чаю, ведь говорить придется для голоса. Сидим за столом в огромной столовой. Я пью чай с карамелью и дважды покусилась на большие куски хлеба. Им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов. Больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб. Капает из носу. У меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка. Ну как ее достать? Деликатно сморкаюсь в бумажку. У них тут вместо салфеток нарезаны бумажки. Где-то вдали шумят дети. Их заводят в зрительный зал. Мы с Ксенией забежали в туалет. Она там задрала юбку и стала снимать с себя шерстяные рейтузы. И осталась в шерстяных колготках. Мелькнуло обтянутое брюхо и жирная лона. Ужас! До чего мы не ведаем своего безобразия. И часто предстаем перед людьми в опасном виде. То есть толстые, обвисшие, грязные. Опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви. И наверняка от этой Ксении и ее матери ихний муж гуляет на стороне от ужаса. И что хорошего, спрашивается, в пожилом человеке? Все висит, трепыхается. Все в клубочках, дольках, жилах и тягах, как на канатах. Это еще не старость, перегорелая сладость, вчерашняя сырковая масса, сусло нездешнего кваса, как написал я в молодости от испуга, увидев декольте своей знакомой. И правильно, что на Востоке такую Ксению и меня упаковали бы до предела в три слоя, до концов рук и подошв, и подошвы бы замазали хной. Я отговорила свое, дети затихли, мы, причем, как всегда, выступали вдвоем с Тимофеем. Он сидел за моим столиком на сцене рядом со мной и наливал из графина воду в стакан. Стучал, булькал, пил эту сырую воду, холодную и отравленную, а остаток сливал обратно, и ладно. Хотя пионер-вожатые, стоящие позади своих пионеров лицом к нам, как лагерные капо, уже настороженно и злобно переглядывались. Но, как всегда, искусство победило. Я сорвала аплодисмент, и мы с Тимошей пошли за кулисы ждать ужина. Я пыталась отправить Тимочку в зал к детям посмотреть на Ксению, но он ни в какую не дал бабе посидеть одной, справиться с мыслями. Да, так о чем я? Плотно забрался на колени в пыли, во тьме кулис, ревнивый, требовательный, и стал оттуда смотреть в спину сказительницы, которая действительно ковырнула два раза картофелину глаза, насадила ее на вилку, распустила, мочала и с поварешкой и щипцами для белья показала очень симпатичную, оригинальную сказочку. Неожиданно для меня. Ах, друзья мои, и в старческом теле мерцает огонь ума. Брать хотя бы пример моей великой почти что тезки. После сказочки мы пировали за отдельным столиком. Дети подходили посмотреть на кукол-сказительницы, а я под шумок взяла с собой, опуская незаметно в сумку с рукописями, три громадных бутерброда, маслом друг к другу, и конфет, карамелей. Будет пир горой, когда приедем домой. И льстиво выпросила эту огромную, видно с рынка, породистую шершавую картофельну с двумя выковырнутыми ямками, якобы, чтобы Тиме устроить тоже повтор сказки. А на самом деле это же на второе блюдо. Домой, домой! Безрадостное встанет утро после бессонной ночи с поворачиванием всех вариантов. Пенсия-то, пенсия! Но запах, как в зверинце. Мама давно ходила на гумно. И как там смердело у этих старушек в палате, и как они стеснялись посторонних, пытаясь накрыться до подбородка, и до подбородка морались. При мне сестра с сердечной руганью от всей души отворила такую укромно затаившуюся в тепле Краснову, соседку мамы, и с криком, причем «Как это угораздило-то, бля, до шеи!» В глазах мамы сверкнуло, в темной воде белков пробудилось скромное торжество. Ах, как я знала это торжество! Как часто я видела его сквозь якобы расстроенные чувства, особенно, когда она меня якобы защищала от мужа. Всякое бывает в тесной семье. Но упаси Боже, на глазах мамы или в пределах ее слуха. Торжество правоты. Торжество правоты под лозунгом «Я ведь предупреждала». Торжество ее разума на фоне моей глупости. И я даже думаю, что те немногие добрые дела, которые она делала вопреки кому-то, к примеру, мне. Много добрых дел делается при попытке к сопротивлению, и я думаю, что и малыш станет добрым к своей распутной матери только из сопротивления моей правоте, увы или нет. Вот вопрос. Сытые, вермишель с мясом, 3 стакана сладкого чая, 3 кусища хлеба с маслом. Хорошо живется детям в нашей стране. Тимоша тоже ходил в садик. Вот было времечко, ел там. Я отсыпалась, писала свои штучки, ходила по библиотекам, в редакцию, даже шила себе юбку из неплохой штапельной тряпочки. Золотое время. Но Тимоша болел. За каждую неделю свободы моей он платил 2 месяцами кашля. Жалкий, с водянистыми, прозрачными щеками, он сидел дома и мучил меня, и мучился сам. Что они там их терзают, что дети приходят злые, агрессивные и заболевают, или это дети детей терзают. Перестали мы ходить в садик и потеряли место. У нас в садик очередь. И всю ночь я вертелась на своем диване, на своем продавленном ложе, в норочке, как говорит Тимофей. Всю ночь думала и не решалась, не плакала, но мучилась, как на раскаленной сковороде. А потом посмотрела в окно и испугалась, что-то белое прилипло к стеклу. Это белое, это был уже мутный рассвет. Утро стрелецкой казни, утро начала зловещих перемен, утро расплаты. Если бы мама жила со мной, если бы вытерпела этот ад, эти вечные крики и оскорбления, эту защиту детей от меня, а скорые и милиционеры. Мы к их признакам привыкли довольно быстро и даже пытались, о идиоты, выводить ее на чистую воду и спорить с ней, что мусор просто дежурит у гастронома. Это доказывал с пеной у рта Андрей, придя в досаде от следователя, когда бабушка с кривой улыбкой, выглянув в окно, провозглашала: «Ну вот, опять милиционер. Нужна ты мусорам. А я говорила, что не за тобой поехала скорая, не за тобой Гляди, свернули. Кому ты нужна? Но потом скорая приехала за ней. Дела были такие. Алена плакала по всем углам от бессилия. Потом начала толстеть и жадно ела, доводя Андрея до бешенства. Он вообще с детства следил, кто сколько за столом съедал сладкого. Заставал на месте преступления Алену, а иногда и нас с бабкой. У него все должно было быть поделено по справедливости. И иногда он, как садист, клал на видное место свое несъеденное, чтобы изводить маленькую Алену. Да, это имело место. Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи. Нищета тому виной. Какие-то счеты, претензии. Бабушка укоряла моего мужа в открытую. Все сжирает у детей. И так далее. А я так не делала никогда. Разве что меня выводил из себя Шура. Действительно дармоед и кровопийц у своего ребенка пищи. Но это уже были последствия того шока, который я пережила, когда со стоном все узнала, поговорив по телефону с подругой Алены. Чтобы она, я просила, поговорила с Аленой, что нельзя же так кидаться на мать и не ходить неделями в институт. И психиатры говорят, что такое поведение отходит от нормы. Может, полежать в санаторном отделении? Нарочно спрашивала я подругу Веронику по телефону. А Вероника сказала, что Алене это не поможет. Я нарочно выбрала эту Веронику, честную комсомолку, которую Алена называла «водка-кислярка». После именно колхоза. И эта ядовитая Вероника, помолчав, сказала, что месяцев через 5 Алена станет лучше, и она поймет, как в дальнейшем себя вести с мальчиками. Если бы я тогда знала, в чем дело. Смотри дневник. Потому что все уже готово к разбору персонального дела. Но лично она в эту грязь вмешиваться не собирается. И какое еще счастье, что она лично не пошла с Шурой на сеновал. Алена пошла. Есть гордые люди, которые не будут бороться за свое счастье такими методами, как сеновал. А этот Шура кому только не предлагал, противно было смотреть. И она лично никогда не вешалась никому на шею. И для нее мужская красота состоит совершенно в другом, не в смазливом личике, а в другом. Из чего я мгновенно сделала правильный вывод, и Вероника стала моим главным другом на ближайший месяц. Когда Андрей приходил домой с допросов и ложился лицом к стенке, а бабушка неподвижно сидела в своей комнатке, плотно завесив окна, почти не ела, слабела, и один раз я ей принесла поесть, а она скосила на меня глаза, абсолютно алые по цвету, лопнули сосуды, и она ворочала глазами, как негр. Что она знала, что понимала, сказать трудно. Все совершилось в тишине. Вот уж, когда мы шуршали, как мыши, и Андрей исчез в пасти следовательской машины бесшумно, и я исчезала бесшумно, носясь от следователя к адвокату, и на свидание к Веронике, а Алена теперь одна в своей комнате плакала тихо. Дело шло, однако, к тому, что мы с Вероникой не допустили никакого персонального дела. Она горячо ходила хлопотать за Шуру в деканат и к Шуре, чтобы он временно женился, хотя бы временно, на Алене. И меня это устраивало. Нахрена мне был нужен этот человек? Я об этом уже писала выше. Да и Вероника за этот месяц сблизилась с Шурой, беседовала с ним, получила к нему доступ, к недоступному тайному идолу всех девочек курса, как я поняла, вечно молчащему, брови которого, я должна была объективно признать, были, как у тюркской красавицы, ласточкины крылья, а рот вечно запекшийся. Тьфу! О, ненависть тещи! Ты ревность и ничто другое! Моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, то есть меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия. Эта мать хотела быть всей семьей для меня, заменить собой все. И я видела такие женские семьи. Мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья. Жуть и кошмар. Дочь зарабатывает, как мужик, содержит их. Мать сидит дома, как жена, и укоряет дочь, если она не приходит домой вовремя, не уделяет внимания ребенку, плохо тратит деньги и так далее. Но в то же время мать ревнует дочь ко всем ее подругам, не говоря уже о мужиках, в которых мать точно видит соперников, и получается в результате полная мешанина и каша. А что делать? Моя мама, пока не случилось все ужасное, именно так выжила из дома несчастного моего мужа и все говорила в хорошую минуту, кто тут глава семьи? Лукаво. Ну, кто тут глава семьи? Подразумевая себя. Я двигала ошалевшей от безумных надежд Вероникой, как пешкой. Впереди уже замаячил призрак прихода в наш опустевший дом нового мужчины. И причем как раз тогда, когда возникла, повторяю, надежда, Алена раздалась и совершенно опустилась, не веря ни во что, и готовилась умереть. Я поняла. И вдруг однажды, придя домой, я обнаружила, что дверь бабушки приперта с той стороны. Я с трудом приоткрыла щель, дверь была приперта письменным столом. Зачем она подвинула стол? Зачем забаррикадировалась? Зачем тебе стол под лампочкой? Ответь! Я ввалилась в ее комнату. Она сидела бессильно на своем диванчике. Теперь он мой. Вешаться собралась. Ты что? Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой. Скинула голову и пошла, пошла навек. Вечером я устроила жуткий крик, просто кричала и все. Выла, не могла остановиться. Алена притащилась с таблетками и дала мне две. Я выхватила у нее весь флакончик. Я знала, зачем она берегла эти таблетки. И якобы для себя выдрала у нее их, попросила воды. И пока она брела за водой, я спрятала таблетки под подушку, внутрь наволочки, не переставая выть. «Брось истерику», — сказала мне дочь. А что я ей могла объяснить? Что я была в больнице, где окна закрыты решетками? Что конец нашей жизни? Что Андрей в такой же яме с решетками? Что я преступник? Кто отдает свою мать в психбольницу? Я, о Господи! Врачи меня утешили, что налицо большая опасность, что ее надо подлечить. Очень старая шизофрения. Сообщили дату. Она сама рассказала, с каких пор за ней стали следить агенты КГБ. Я сказала, что у нее лопнули сосуды в глазах. Они сказали, что это бывает. Алые совсем глаза. Подлечат, сказали. Ее жизнь в опасности. Настало белое мутное утро казни. Я поняла, что не могу взять мать домой, не имею права перед Тимошей. За что ему эти дела, этот запах зверинца, эти крики и обвинения, эти моча и кал? И никакая пенсия ничего не возместит, тем более такая мизерная. Она встанет поставить чай и подожжет дом. Нельзя, о Господи! Пришел ко мне Тимоша. Я ему улыбнулась, как всегда. Встречать твой день улыбкой. И обещала хлеб с маслом. Тот вчерашний. И чай с конфетками. Тебе понравилось вчера? И склеить домик с окошечками. Только надо где-то раздобыть клей. Голова болела. Я согрела чай и подумала, что вполне может быть, что я сейчас забуду выключить газ и сожгу дом, что это может со мной произойти в любую минуту. Я и так в последнее время еще удивлялась, своим способностям находить дорогу, не терять деньги и ключи, и так ловко отвечать на письма, что никто ничего не подозревает. Никто ничего. Но если это случится прежде, чем я уйду навеки, кто спасет Тимошу, кто его спасет? Всегда надо, чтобы в доме были люди. А где? Где их взять? Вот тут. И раздался гром небесный. Звонок в дверь. Явление Христа народу. Звонок. Кто там? Спрашивается. Опять какие-нибудь друзья, в кавычках, Андрея. Я заплатила. Я уже все заплатила, сволочи, собаки. Хорошо, спрашиваю. Кто там? Стоя за дверью с бьющимся сердцем. Малыш несется открывать. Он откроет всем, всегда. Да я, раздраженно. Кто это я? Я Алена, отвечает она, и что-то еще там такое говорит. Сегодня же не день ее получки, ошалела, что ли? А что такое, спрашиваю я в своей полутьме. Мама, мама пришла, неизвестно чему радуется Тимоша. Это ты? Я, устала и раздраженно говорит Алена, тупо в закрытую дверь. Открой, сынок. Сынок. Я открываю на цепочку, как бы удостовериться. Ты что, мама? Сделанным любопытством спрашивает меня эта низенькая бабенка. Действительно, большие глаза. И действительно, ребенок на руках. Второй. Вторая, она же вторая по счету в ее многодетной семье. Держится за подол юбки. Моя дочь принаряженная в какую-то чью-то куртку. Куртка ей мала и явно с помойки. «Открывай, открывай», — говорит она мне. Рядом я вижу коляску, все ту же самую, узел, чемодан. Как дотащила-то на наш этаж? «У нас денег нет воспринимать тут, нету!» Я хочу захлопнуть дверь. Малыш борется со мной. Его мать с той стороны припасла ключ и вертит им в замке. Давно не тот ключ. И дверь на цепочке. Алена через щель разговаривает с пыхтящим Тимошей. «Тимочка, не надо, не старайся, прищемит она тебя». «Тимочка, давай закроем дверь», — ласково говорю я. «Нет, нет», — кричит он. «Тимочка», — говорит она, — «не старайся тут с ней, она же больная, ты не понимаешь, она тебя прищемит, сынок, она сумасшедшая, не надо, отойди». «Отойди, да, это я». «Нет, отойди, сынок». Я плюнула и ушла к себе в комнату, и закрылась на ключ. Они там шуровали. Бегал Тимоша, слышался писк и другой тонкий голосок, который внятно, как попугай, говорил «Аля, аля, уля». Ворковала их мать. Все потом пошли мимо моей двери на кухню. Потом в ванную, объединившись в одну секунду. Семья. Тима их спас, им открыл. Он теперь счастлив. И их член семьи. Мать с тремя детьми. Вот для чего я готовила почву. Вот зачем не спала, голодала, лечила, учила. Чтобы Тимоша меня в одну секунду бросил, возненавидел. Аля, уля, уля. В одну минуту. Жизнь потеряла смысл. Ах ты какой тонкий, как хорошо сыграл.